Женская особь в утренней передаче сообщает, что до Рождества осталось 2 дня. В доме тихо. Я ищу турбометатель и нахожу его на холодильнике. При виде него Пеппер начинает подпрыгивать, бросаться на него, крутиться и гавкать. «Нет», — говорю я. «Сидеть, девочка. Возможно, прогулка пойдет на пользу нам обеим». Моя голова переполнена обрывками и фрагментами снов Сильвии. Я вижу, как дедушка подзывает ее. Чувствую запах лимонов и свежеиспеченных пончиков. Слышу визги ее братьев-близнецов. Есть там и парень с голубой челкой, и короткий поцелуй в щеку ее подруги Магдалены. Со всем этим смешивается тихий звук скольжения дверей на корабле, ровный гул воспитательных комнат. Как странно. Она думает о Харибде. И, наверное, совсем не подозревает, что в ее сознание прокрались чужие, мои воспоминания. Что теперь у нас общие сны? Когда мы заходим в парк, я достаю из кармана мячик Пеппер, кладу его в турбометатель, целюсь и запускаю. «Вау! Смотри-ка!» Я поднимаю взгляд и вижу, как на нас глазеет группа подростков. Один из них застыл с поднятым цилиндриком в руке, выдыхая облачка пахнущего черникой пара. У молодой женской особи рядом с ним тоже рука зависла в воздухе. Она собиралась бросить камень в урну, помеченную только собачьи отходы. «Эй, супергёрл, запусти-ка его еще раз своим метателем. Ты видел, как далеко он летел? Ее надо на Олимпийские игры отправить». Пеппер срывается с места и бежит за мячиком на другой конец парка. Я прикидываю, что мне понадобится сделать примерно 50 таких бросков, прежде чем собака устанет и захочет спать. Краем уха слышу, как подростки кричат и хлопают. Пеппер перестает бежать за мячом, приседает и выпускает спиральную дымящуюся кучку. «Эй, не забудь убрать за своей собакой!» — слышу голос за своей спиной. «Подумай об окружающей среде, что ли! Помни, что тут мелкие играют!» Выдуватель черничного дыма указывает на собаку. После этого я собираю отходы Пеппер в мешочек, на что ребята мне одобрительно кивают. Я запускаю мячик снова, и в этот раз она бежит за ним еще ретивее. Вот только в этот раз не возвращается обратно. Я иду ее искать. Я дохожу до верхней части парка и вижу там тоннель, трубу, сделанную из расписанного сверху камня. У входа в нее валяется розово-желтый мячик. «Пеппер!» — зову я. Внутри гнездо из одеял, стопка книг, пара ботинок, кусок картона. Пеппер тыкается носом в одеяло, толкает их лапой, виляет хвостом. «Идем!» — говорю я и наклоняюсь, чтобы схватить ее за ошейник. И тут гнездо из одеял шевелится. «Ты бы в такую погоду пальто надела!» Мужчина машет мне рукой, и я замечаю, что у него не хватает 2 пальцев. Культи заканчиваются сморщенными узлами. Пеппер тыкается в него носом, и он гладит ее. «Тебе хочется залезть в мои карманы, не так ли, девочка?» Он достает что-то из кармана пальто и кормит ее с руки. Я осознаю, что это его дом. Рядом с постелью стоит небольшая стопка книг. Я читаю заголовки. «Война миров», «Франкенштейн», «Самое верхнее. О, дивный новый мир». «Прекрасная книга. Гениальная, но ужасающая», — говорит мужчина. «Ты читала? Все равно, что заглянуть в будущее». Он качает головой. «Нет пока», — отвечаю я. Беру у него книгу и сканирую ее содержимое. Достигнув последней страницы, я роняю ее так, словно она внезапно стала горячей. В ней рассказывается о мире, где детей приучают не испытывать эмоций и не развивать индивидуальность, где их выращивают в капсулах и подвергают модификациям. О мире, в котором их всех контролирует государство. Мужчина хмурится. «Ты в порядке? Присядь, дорогая». Я не вижу ни одного места, пригодного для сидения. Поэтому продолжаю стоять. «Это все правда?» — спрашиваю я. Успокаиваю дыхание. «Эта книга? Эти люди?» У меня такое ощущение, будто я вселилась сразу во множество человек. В их мир, в их мысли и чувства. «Вполне может ей стать. Он знал, о чем он пишет. Этот Хаксли. Некоторые называют его пророком». «Пророк. Тот, кто видит будущее». «Только представь, жить в мире, где нет личного пространства, где государство полностью контролирует твои мысли, мир, в котором тебя пытают, когда ты изъявляешь свободу воли. Я такого не потерплю». Он трясет головой. «Я предпочитаю быть свободным, имея в виду, Здесь потихоньку тоже так становится. В каком плане? Однако он стучит по носу и не отвечает. Мои глаза останавливаются на его кармане. В нем что-то шевелится. Через отверстие наружу пробивается голова собаки. Пеппер начинает подпрыгивать и гавкать. «Это Элвис», — говорит мужчина. «А меня зовут Трёхпалый». Элвис подходит ближе и бодает меня головой. Пеппер лижет его нос, на что Элвис виляет хвостом. У него мягкая широкая голова, но он не пахнет своим хозяином, только собакой. «Когда он был щенком, я все время таскал его в кармане. У него тогда еще не было никаких прививок. Я его даже на асфальт не выпускал. Он мой спаситель». «Он не дал вам утонуть в реке?» — спрашиваю я. Вспоминается программа по телевизору, как животные спасают людей из воды в программе «Животные спасают жизни». «Какой реке?» «Нет, нет, ничего подобного». Мужчина умолкает. В тоннель забегает собака в усыпанном блестками жилете. За ней идет ее человек. Женщина останавливается, завидев Трёхпалого. «О, Перл», — говорит она, — «идем, вот хорошая девочка». Трёхпалый вздыхает и собирает вещи. Засовывает «О, дивный новый мир» и остальные книги в сумку. «Ну, приятно было поговорить, милая. Мне пора уходить. Нужно освободить место для малышей, которые скоро тут будут играть». Он гладит сумку с книгами. «А вот это составит мне компанию». Я оттягиваю Пеппер от Элвиса и ухожу. На выходе из тоннеля оборачиваюсь, вспомнив слова людей из утренней передачи, и говорю ему: «Счастливого Рождества!» Трёхпалый медленно кивает мне.